ни дать ни взять корче припадочного. Тс, спокойствие, полное спокойствие. Слышь ты, ядовито шипит просвирник испуганному лунатику. Да знаешь ли ты, кто я такой? Я есм хихоньки, я есм хахонь. И вдруг зеленеет, как свинец, и, сложившись пополам, острые коленки к подбородку, разинув слюнявый рот, валится на мостовую. Не иначе кондрашка хватил шута горохового. От ужаса у человека волосы встали на голове дыбом, и бросился он из города прочь. Босиком, по полям и лугам, то и дело поскальзываясь на лягушках прямо на запад. Ближе к ночи, когда червонная кровоточащая рана на небосклоне уже затянулась, вышел он к белой стене, простиравшейся, сколько хватал глаз, с севера на юг. За ней-то и скрывалось облако-крыло. Сел разочарованный странник на пригорке, пригорюнился. «Куда это меня занесло?» — прошептал он и огляделся. «Уж больно на кладбище смахивает. Нечего сказать. Пришел. Ох, не нравится мне все это!» Если б не проклятое крыло. А вокруг уже ночь. Над стеной медленно всплыла полная луна, стало светлее. С видом сумрачного изумления застыли небеса. И вот, когда лунное сияние обильно разлилось по мраморным плитам, из тени надгробий вдруг стали возникать истинно черные птицы. Мрачными стаями бесшумно взмывали они в воздух и чинно рассаживались в ряд по гребню белой, крашенной и звездкой стены. И снова все замерло до поры в мертвенном оцепенении. Но что это там темнеет в тумане? Посередине что-то круглое возвышается, на голову смахивает. Лес, что же еще, решил во сне человек в рубашке. Дремучий лес, а в самой чаще холм, поросший деревьями. Но когда присмотрелся, оказалось, что это гигантский ворон, сидит себе на стене особняком, нахохлившись, распластав крылья. «О, крыло!» — растаял от удовольствия лунатик. «То самое!» — а ворон угрюмо пробурчал. «Под тенью коего дозревают человеческие сердца. Я их высиживаю, заботливо, как наседка. А попасть ко мне под крылышко нетрудно. Трещинка в сердце одна единственная, и вашего брата с почестями отправляют в мои широкие объятия». И, взмахнув крылами, сразу повеяло скорбным запахом увядших цветов, перелетел на одно из надгробий. Там, под мраморной плитой, покоился тот, кто еще сегодня утром мирно здравствовал в кругу своего многочисленного семейства. На всякий случай человек в рубашке напряг зрение и с трудом, но разобрал имя, высеченное на могильной плите. Так оно и есть. Ну что ж, посмотрим, что за птица вылупится из этого скоропостижно треснувшего сердца. Покойный слыл завзятым филантропом. Всю свою жизнь трудился он на ниве просвещения и словом и делом, сея в умах погрязших во грехе, ближних только доброе, возвышенное, вечное. Писал нравоучительные книжки, произносил душеспасительные речи, во всеуслышание ратовал за очищение Библии. Глаза его, честные, бесхитростные, простые, как глазунья, в любое время дня и ночи излучали кроткий свет христианской благожелательности, так же, как теперь сияли вещие глаголы, золотом начертанные на скромной могилке безвременно усопшего их Творца. Сдается, сама смерть оказалась бессильной предвечной мудростью сих бескомпромиссно правдивых исповедальных строк, в коих воплотилась жизненная кредо добродетельного пиита. «Будь в вере тверд, блюди себя до гробовой доски и ни на шаг не отступай от правого пути». Из гроба донеслось тихое потрескивание. Изнывая от любопытства, человек в рубашке весь обратился вслух. Птенец вылуплялся из сердца. Но вот раздалось громкое, отвратительно наглое карканье, и черная, как смоль, птица, взлетев на стену, слилась с сидевшим там враньем. Что и следовало доказать, удовлетворенно констатировал ворон и, увидев замешательство человека, насмешливо осведомился. «Или, может быть, ваша милость ожидала увидеть что-нибудь более светлое и аппетитное.